— однажды прошептала ей дама. Но Лили сделала вид, что не слышит, и незаметно отодвинулась от дамы. «Зачем вы якшаетесь с этой евреечкой из поэтической студии?» Дама придвинулась поближе. «Это не ваше общество. Нечего вам делать среди евреев. Я уверена, родители ваши вас в этом не одобряют. У вас такое тонкое, законченное лицо. Вы наверняка принадлежите к самой аристократической фамилии». «Да, моя фамилия Каплан», — нежно отозвалась Лиля. «Вы? Ну как же это?» «Впрочем, теперь-то я вижу. И внешность, и это ваша еврейская наглость», внимательно всмотревшись в Лилю, сказала дама и отошла с презрительным выражением лица. Пожилая дама вскоре исчезла из семинара, а Лиля продолжала туда ходить, болтала с дамами по-французски, удивляя их парижским выговором и жаргонными словечками, которые она подцепила от своей последней гувернантки, разбитной девицы, откровенно делившейся с ней своим жизненным опытом. Кроме возможности поболтать по-французски, Лилю привлекал там руководитель семинара. Его в шутку называли «буржуй недорезанный». Вселенные на фурштадтскую жильцы также называли Лилю «недорезанной буржуйкой». И звучало это хоть и беззлобно, но страшно, а тут любовно. Он был немного похож на отца, такой же крупный, полноватый, с мягкими манерами и даже в такой же шубе с бобровым воротником. Лиля однажды встала с ним рядом и незаметно притронулась к шубе на мгновение и тут же одернула руку. Никогда еще вокруг нее не было столько мужчин. Что-то с ней произошло, немного даже неприличное. Она сама называла это свое состояние «не хочу учиться, хочу жениться». Замуж Лиля нисколько не хотела, но и учиться тоже от чего-то больше не хотела. Хотела только романов, хотя ей и дальше пришлось притворяться литературной барышней. На семинарах вокруг Лили рассуждали о цезурах, идеологии, семантике, конвергенции, перихиях, но ее ничуть не интересовали ни перихии, ни французские сонеты, ни переводческое искусство, ни литературная критика. Она не писала стихи и прозу, она даже непростительно не испытывала от стихов студийцев никакого дрожания, только скуку. Когда в студии читали стихи, она начинала стрелять глазами по сторонам, а если никого не находилось, прикрывала глаза и дремала, изображая на лице вдохновенную углубленность в себя. Однажды Лиля задремала по-настоящему, почти что заснула. Чтение случайно прервалось, и она так и продолжала сидеть с выражением лица, словно слушала стихи и восхищалась. Зато потом, когда чтение заканчивалось, и начинались игры, беготня, смех, Лиля играла лучше всех, бегала живее всех, смеялась громче всех. Когда-то на редких детских праздниках играли в комнатные игры. Фанты, жмурки, барыня прислала 100 рублей. И теперь Лиля больше всего любила играть в фанты. Заранее придумывала, как будет загадывать желание, что этому фанту сделать. Лиле было немного перед собой неловко. Девушки из поэтической студии учатся. Она такая всегда хорошая ученица, вдруг заневестилась. Но долго она не расстраивалась. Никто из девушек-поэтесс не учился так много, как она. Никто не знал столько языков — английский, немецкий, французский, еще латынь и древнегреческий. Никто так хорошо не играл на рояле. И дифференциальные исчисления она могла бы вспомнить при случае. И коллекцию бабочек она когда-то составляла. И опыты серной кислотой проводила. Раньше. Сейчас ей по ее естественному циклу полагались балы, выходы в свет, флирт, романы. Еще свадьба ей полагалась, а не цезуры и перихии. А к девушкам-поэтессам Лиля с самого начала относилась подозрительно. но не могла она поверить,